Глава третья. Волшебница в Карсе. Саймон сидел на узкой койке, зажав руками больную голову. Он видел сон, яркий и пугающий. А теперь мог вспомнить только ощущение ужаса. Проснувшись, он обнаружил себя в келье. В скальном помещении в крепости фальконеров. Отчаянно болела голова. Но более важным, чем головная боль, казалась ему настоятельная необходимость повиноваться какому-то приказу или просьбе. Боль ослабла, но тревога не позволяла оставаться в постели. Саймон надел кожаную одежду, которую ему дали хозяева, и вышел, решив, что скоро утром. Они уже 5 дней находились в Орлином гнезде, и Саймон собирался вскоре пробиваться на север к Эскарпу, через районы, занятые разбойниками. Он знал, что капитан хочет склонить фальконеров к защите северного соседа. В столице Эскарпа он употребит все свое влияние, чтобы победить предрассудки волшебниц. И тогда бойцы с птичьими шлемами смогут участвовать в борьбе Эсткарпа. Падение Салкаркипа всколыхнуло суровых людей гор. И в их крепостях шла подготовка к войне. В нижних этажах необычной крепости кузнецы и оружейники напряженно трудились над вооружением, а небольшая группа техников готовила те крошечные устройства, при помощи которых кружащая птица докладывала своему хозяину. Это была бы наиболее охраняемая тайна сокольничьих. И Саймон мог лишь догадываться, что это какое-то техническое устройство. Трегор часто ошибался в оценке людей этого странного мира. Те, кто вооружен мечами и щитами, могут производить сложные коммуникационные устройства. Эти странные несоответствия в знаниях и оборудовании сбивали с толку. Саймон гораздо легче воспринимал магию волшебниц, чем голоса птиц. Магия волшебниц. Саймон, взобравшись на каменных ступеням, поднялся на наблюдательный пункт. Там не скрывал горные цепи, и туман не покрывал их. Видные горные хребты в свете раннего утра. Благодаря какой-то инженерной хитрости Саймон мог видеть далеко сквозь горы в том направлении, где, как он знал, находится Каргстен. Каргстен. Он так задумался над проблемой этого герцогства, что не заметил часового, пока тот не заговорил. «У тебя сообщение, гвардеец?» «Сообщение». Это слово спустило какой-то невидимый рычаг в мозгу Саймона. На мгновение он снова ощутил боль в убеждении, что необходимо что-то сделать. Предчувствие, но не такое, как на пути в Салкаркип. Его не предупреждали, а вызывали. Корис и гвардейцы пусть идут на север, если хотят, а он должен двигаться на юг. Саймон отказался от всех преград, позволив чему-то незаметному проглотить себя. Приходится «Сообщение с юга принимать?» — спросил он у часового. «Спроси повелителя крыльев, гвардеец». Часовой смотрел на него с подозрением. Саймон направился к лестнице. «Спрошу». Но прежде чем идти к командиру фальконеров, он разыскал капитана Корис. Корис занимался подготовлением к походу. Он поднял взгляд от седла. Руки его прекратили проверять прочность кожи из бруи. «Что случилось?» «Смейся, если хочешь», — коротко ответил Саймон. «Моя дорога лежит на юг». Корис сел на край стола и свесил ноги в сапогах. почему тебя влечет Карстен? Именно, влечет. Саймон пытался выразить в словах свое ощущение. Он никогда не был красноречив, и сейчас ему было трудно. Меня притягивает. Раскачивание ноги прекратилось. На прекрасном лице застыло непроницаемое выражение. «С каких пор и как это часто случается с тобой?» Вопрос быстрый и резкий, как каприз командира подчиненному. Саймон сказал правду. Я видел сон. Потом проснулся. А поглядев в сторону Карстена, понял, что моя дорога лежит туда. А сон? В нем была опасность. Больше я ничего не могу вспомнить. Корис ударил кулаком в ладонь. «Да будет так. Я хотел бы, чтобы ты обладал большей силой, но если у тебя был сон, мы идем на юг». «Мы?» «Танстон и Вин отвезут известие в Эдскарп. Колдер пока не может прорвать сквозь барьеры власти, и Танстон сможет временно командовать гвардией. Послушай, Саймон, я из Горма, а ведь Горм сражался против гвардии». Пусть даже этот Горм мертв и заселен демонами. Я служил всеми своими силами Эскарпу с тех пор, как властительница дала мне приют. И буду продолжать служить. Но теперь я могу принести пользу за границами Эскарпа. Откуда мне знать? Корис замолчал. Под его усталым, затянутым какой-то пеленой глазами появились темные пятна. Откуда мне знать? Может, через меня... Ведь я тоже из Горма. Опасность ударит в самое сердце Эскарпа. Мы видели, что сделал Колдор с людьми, которые я хорошо знал. Как может человек сказать, на что еще способны эти дьяволы? Они прилетели по воздуху и захватили Селкиркип. Но может это не плод волшебства? Прервал его Саймон. В моем мире полеты в воздухе — это самый обычный способ передвижения. Хотел бы я взглянуть на то, как они летают. Это о многом сказало бы нам. Корис сухо рассмеялся. Несомненно, у нас будет немало возможностей наблюдать за их методами. Говорю тебе, Саймон, если тебя тянет на юг, для этого должна быть важная цель. А два меча, скорее с улыбкой, поправил он, один топор и один самострел лучше, чем только один самострел. Сам факт этого призыва — хорошее признаменование. Значит, та, что ехала с нами в Селкиркип, жива и действует. Но откуда ты знаешь, что это она? У Саймона тоже возникло такое подозрение, теперь его подкрепила уверенность Кориса. Откуда? Владеющие силы могут направлять ей по определенным линиям мозга, как это. Эти фальконеры обращаются к птицам в воздухе. Мне кажется, что та, кого ты спас от погони в Орелизоне, обращается к тебе, потому что хорошо тебя знает. Ты не плоть от нашей плоти, Саймон Трегард. И, похоже, в твоем мире сила принадлежит не только женщинам. Разве ты не почувствовал засаду на береговой дороге, как настоящая волшебница? Да, я поеду с тобой на юг, Саймон. И мне нужно... мне не нужно других доказательств. Кроме того, я сражался рядом с тобой. Дай мне только отдать приказание Танстону, и мы отправимся ловить крупную рыбу в беспокойных водах. Они отправились на юг, хорошо вооружившись, одетые в кольчуги со щитом без герба, указывающим на то, что они наемники, готовы послужить другому господину и поступить на службу. Фальконеры проводили их по краям гор и вывели на торговую дорогу, ведущую в Карс. Руководствуясь неуловимым чувством в качестве проводника, Саймон размышлял об опрометчивости их решения. Но тяга оставалась с ним и днем, и ночью, хотя кошмары ему все больше не снились. И каждое утро он испытывал нетерпеливое желание двинуться в путь. В Карстене оказалось много поселков, становившихся все больше и богаче по мере того, как путники углублялись в плодородные равнинные земли вдоль широких рек. Много раз и небольшие феодальные поместья путникам севера предлагали службу. Но в ответ на предлагаемое жалование Корис насмешливо улыбался. И это лишь увеличивало уважение, с которым поглядывали на его топор. Саймон говорил мало и держался осторожно, запоминая местность, обычаи и законы Карстена. Когда они ехали в одиночестве, он обращался к капитану за объяснениями. Некогда на территории герцогства жил народ, родственный жителям Эскарпа. И сейчас время от времени гордая темноволосая голова, бледное лицо с чеканным черным напоминали Саймону о людях севера. «Проклятие силы прикончило их здесь», — заметил Корис, когда Саймон поделился с ним своими наблюдениями. «Проклятие?» Капитан пожал плечами. «Она происходит от сущности силы. Тот, кто владеет ею, не имеет потомства. С каждым годом число женщин, выходящих замуж и рожающих детей, становится все меньше. Достигая брачного возраста, девушка в Эскарпе может делать выбор среди 10 мужчин, а скоро будет среди 20. К тому же есть множество бездетных семей. Так было и здесь. И вот когда сильный караван появился из-за моря и поселился на берегу, то эти варвары, пришедшие, они не встретили особого сопротивления. Все больше и больше земель попадало в их руки. Старые роды отступали в отдаленной местности. С течением времен среди вновь прибывших появились завоеватели. Так пришли герцоги, а этот последний герцог — простой наемник, который занял свое положение благодаря уму и силе меча. Это же ждет и Эскарп? Возможно. Но в Эскарпе кровь смешалась с кровью салкаров, которые одни, по-видимому, могут заключать брак и иметь потомство от женщин Эскарпа. Поэтому на севере влилась новая кровь. Привлекает ли тебя этот город, Саймон? Этот Карлтхолм на реке, дальше лежит только Карс. Значит, мы едем в Карс, осторожно ответил Саймон спустя несколько долгих мгновений. Тяжесть решения по-прежнему на мне. Брови Кориса поднялись. Значит, нужно идти осторожно и поглядывать по сторонам. Хоть герцог и невысок по рождению, но в отсутствии ума его нельзя обвинить. В Карсе немало глаз и ушей. Следует на каждом чужеземцем и задавая немало вопросов. Особенно, если мы не поступим медленно под его знамена. Саймон задумчиво смотрел на речные баржи, раскачивающиеся на якорях у городской пристани. Но вряд ли ему понадобится раненый солдат, к тому же разве не в Карсе лучшие доктора, которые смогут лечить изувеченного в сражении? Допустим, воина, у которого от удара по голове пропало зрение, а? И верный товарищ привез его к врачам Карса. Рассмеялся Корис. Да, прекрасная выдумка, Саймон. И кто же у нас раненый воин? Я думаю, это моя роль. Она прикроет ошибки, которые смог бы заметить наблюдатель герцога. Ну или его шпион. Корис кивнул. Продадим здесь пони. Они слишком явно показывают, что мы с гор. И в Карсе к горам относятся подозрительно. Заплатим за проезд в одной из речных лодок. Эх, хороший план. Капитан вел переговоры о продаже пони, присоединившись к Саймону на барже. Он все еще держал в руках странные формы куски металла, которые служили в герцогстве деньгами. Корис улыбнулся, сыпая их себе в карман. «У меня кровь торговца, и сегодня я доказал это», — сказал он. «Хватит на то, чтобы сунуть чью-нибудь жадную руку в Карсе, если понадобится. Да и на продовольствие тоже». Он опустил на борт мешок и топор, с которым не расставался с тех пор, как взял его в руки из рук Вольта. Два дня прошли в ленивом движении по реке. Незадолго до второго заката, когда впереди показались стены и башни Карса, Саймон снова сжал руками голову. Боль свернулась и подействовала как удар. Но тут же исчезла, оставив яркую картину плохой вымощенной улицы и вымощенного переулка, стены и глубокие сидящие в ней двери. Это их цель, и находится она в Карсе. «Это оно, Саймон?» Рука капитана опустилась на плечо Саймона. «Да», — Саймон закрыл глаза. «Где-то в городе он должен найти этот переулок, эту стену и эту дверь и встретиться с той, которая ждет». «Узкий переулок, стена, дверь». Корис понял. «Немного», — заметил он. Взгляд его устремился к городу, как будто он хотел силой воли сократить расстояние, разделявшее баржу и гавань. Вскоре они приплыли в гавань под арку городских стен. Саймон медленно передвигался, стараясь идти с неловкими движениями, которые выдавали бы в нем человека, получившего ранение, который не доверяет своему зрению. И хотя нервы его были напряжены, он был уверен, что сумеет отыскать в городе нужный переулок. Нить, которая вела его через все герцогство, превратилась в прочную веревку. Корис поведал у ворот трогательную историю Саймона. И этот рассказ, а также щедрый дар стражнику, позволил им пройти в город. Капитан фыркнул, когда они прошли и повернули за угол. Если бы он служил в эскарпе, то оказался бы на дороге, ведущей из крепости, меньше, чем сумел произнести свое имя. Говорили, что герцог изменился, начав править, но чтобы настолько распустить своих людей... «Говорят, каждый человек имеет цену», — заметил Саймон. «Это верно. Но мудрый командир знает цену своих людей и использует их соответственно. А этих наемников можно купить дешево. Хотя, может, они будут храбро сражаться за того, кто им платит?» «Что это?» Он задал этот вопрос, потому что Саймон остановился и полуобернулся. «Мы идем не туда. Нужно на восток». Корис изучал улицу впереди. «Через четыре двери и поворот. Ты уверен?» «Уверен». На случай, если сержант у ворот окажется проницательнее, чем они думали, они шли медленно. И Корис вел Саймона. Поворот на восток привел их к новым улицам. Саймон скрывался в подъезде, пока Корис проверял, не следят ли за ними. Несмотря на свою запоминающуюся внешность, капитан знал, как скрываться. Вскоре он вернулся. «Если за нами пустили пса, он лучше, чем наши в эскарпе. Но я в это не верю. Идем, пока нас не заметили и не запомнили. На восток?» Тупая боль в голове Саймона плыла. И казалось, он мог использовать ее как проводника. Горячо и холодно. Затем особенно сильный приступ призвал его к изогнутой улочке, и он вошел в нее. Она была ограничена задними стенами здания, немного где окна темны и завешены. Они ускорили шаг, и Саймон бросал взгляд на каждое окно, опасаясь увидеть там чье-нибудь лицо. И вот она, дверь из его видения. Он дышал с трудом, останавливаясь перед этой дверью. Нет усталости, скорее, от внутреннего напряжения. Поднял кулак и постучал. Не получив ответа, он почувствовал странное разочарование. Толкнул дверь, обнаружил, что она закрыта изнутри. «Ты уверен?» — снова спросил Корис. «Да». То, что привело его сюда, ждало по ту сторону двери. Корис отступил на шаг, измеряя взглядом высоту стены. «Когда стемнеет, мы можем перелезть, но нас не должны видеть». Саймон отбросил осторожность и забарабанил по двери. Корис схватил его за руку. «Ты хочешь собрать сюда все войско герцога? Посидим в таверне до вечера». «Не нужно». Корис поднял топор, рука Саймона легла на самострел. Дверь приоткрылась, оттуда послышался голос. В щели был виден юноша. гораздо ниже Саймона, даже ниже Кориса, и очень стройный. Верхнюю часть его лица скрывала забрало боевого шлема. На кольчуге никаких знаков. От Саймона он перевел взгляд на капитана. Вид Кориса почему-то успокоил его, потому что он отступил и сделал знак войти. Они вошли в сад с цветами на высоких стеблях, на аккуратных клумбах, миновали высохший фонтан, на котором каменная птица с обломанным клювом все еще искала свое большое, несуществующее отражение в воде. Еще одна дверь в дом, а оттуда поток света. Как знак приветствия. Юноша задержался у калитки, закрывая ее, но их ждали у входа в дом. Саймон видел эту женщину в рваном платье, когда она бежала от свора охотничьих псов. Видел он ее и в совете, в строгой одежде, соответствующей ее рангу. Он ехал рядом с ней, когда на ней была кольчуга гвардии. Теперь она была валом и золотом, с алмазом на пальце и жемчужной сеткой в волосах. «Саймон!» Она не протянула руки и никак не приветствовала их, только имя, что он почувствовал теплоту и спокойствие. «И Корис, вы пришли по просьбе мудрой женщины Карса?» Корис опустил топор, положил на пол седельной сумки, которую нес с собой. «Скорее по вашей просьбе. И будем делать то, что вы скажете. Хорошо знать, что вы в безопасности, леди». Саймон только кивнул. Снова он не мог найти слов, чтобы выразить свои чувства.